Замечательное имя. Следующим утром Олли и папа лежали на батуте и смотрели, как высоко вверху танцуют на ветру листья жакаранды. Дедушка возился на тыквенной грядке, снимал оттуда кузнечиков. Олли то и дело трогала папин колючий подбородок и рассказывала папе обо всех старых и чудесных вещах, которые видела в школе. Еще она рассказала о том, как рассматривала красивого-прекрасивого голубя и о том, как запускала самолетики с крыши магазина. Рассказала даже о серых зверях. Папа лежал тихо и слушал, а Олли говорила и говорила. Она слишком долго молчала, и теперь слова летели на волю, как птицы, которые покидают клетку и устремляются в небо. Когда она договорила, папа взял ее за руку. «Знаешь, я тут подумал, а не завести ли нам какое-нибудь животное?» — предложил он. «Только настоящее». «Правда!» — Олли вскочила. Она тут же вообразила себе множество прекрасных домашних животных. «Давай заведем жирафа!» — воскликнула она. «Или орангутанга!» Папа содрогнулся. «Ну, хотя бы пингвина!» — попросила Олли и запрыгала на месте. «Тукана! Сурка! Детеныша панды!» Папа взлохматил ей волосы и засмеялся. «Тише, тише!» — сказал он. «Давай для начала ограничимся собакой, а с пандой разберемся как-нибудь потом». «Ладно!» — кивнула Олли и снова улеглась на спину. «Первым делом надо будет придумать собаке кличку», — заметил папа. «Есть идеи? Знаешь какое-нибудь хорошее имя?» Олли прижалась к папе, закрыла глаза и вспомнила своего друга, маленького серого песика с короткими лапами и длинным-предлинным хвостом. «Да», — сказала девочка. «Я знаю одно имя. Оно замечательное».